— Ага, — сказал мистер Вандемар и кивнул, — а то я не понял. Пока они спят, посмотрим, что им снится. Охотница спит стоя. Ей снится Нижний Бангкок, причудливый лабиринт каменных стен и джунглей, ушедших под землю много лет назад. А сверху аэропорт, отели, улицы верхнего города. Внизу стоит запах специй и сушеных манго, приятный аромат секса, воздух влажный. Охотница вспотела, фосфорицирующая плесень на каменной кладке светится обманчивым бледно-зеленым светом. Он не рассеивает мрак, но помогает ориентироваться в лабиринте. Охотница, словно призрак, движется по сочащимся влагой туннелям, пробирается вперед, раздвигая лиан. В правой руке она держит тяжелый, налитый свинцом посох, а в левой — обтянутый кожей щит. Во сне она чует резкий запах зверя, прислоняется к полуразрушенной стене и ждет, затаившись во мраке, слившись с темнотой. Она знает, что на охоте, как и в жизни, главное — уметь ждать. Но в этот раз ждать ей не приходится. Он появляется из зарослей, при каждом шаге плавно изгибаясь, как змея, покрытая коричнево-белым мехом. Глаза у зверя красные и ярко горят в темноте, а зубы острые, как бритвы. Это хищник, безжалостный убийца. Такие, как он, в верхнем мире давно вымерли. Его можно было бы назвать родственником ласки или норки, если волка можно назвать родственником йоркширского терьера. Он больше 15 футов в длину, от кончика носа до кончика хвоста, и весит не меньше 300 фунтов. Когда зверь проходит мимо, охотница шипит, зверь на секунду удивленно замирает. Потом срабатывает инстинкт, и он яростно бросается на нее, раскрыв пасть с острыми зубами. Во сне она вспоминает, что такое уже было, и в прошлый раз она сунула щит в пасть и метнула тяжелый посох в череп великой ласки, стараясь не повредить шкуру, которую потом отдала приглянувшейся девушке, надлежащим образом отблагодарившей охотницу. Но во сне все иначе. Ласка тянется к ней, охотница отбрасывает посох и вкладывает свою ладонь в огромную лапу, и они начинают танцевать. Они танцуют бесконечный причудливый танец глубоко под землей, под Бангкоком. Охотница видит со стороны, как они кружатся. Руки, ноги, хвост, пальцы, волосы, взгляды — все движется в такт удивительно неслышной музыки. Так они скользят в танце через подземный лабиринт, через вечность. Из реального мира доносится какой-то шум. Дверь тихонько постанывает во сне. Охотница мгновенно сбрасывает себе сонное оцепенение и возвращается в настоящее, как всегда готовая к бою, как всегда настороже, и совершенно забывает свой сон. Двери снится отец. Он учит ее открывать. Он берет апельсин, взмахивает рукой, и апельсин выворачивается наизнанку, так что дольки оказываются снаружи, а шкурка внутри. «Во всем нужно соблюдать равновесие», — говорит отец, отламывая ей дольку. «Равновесие и симметрию. Нельзя нарушать топологию. Но этому ты научишься потом». А сейчас, зверь, ты должна понять самое главное. Все вещи хотят, чтобы их открыли. Ты должна почувствовать в себе это желание и научиться его использовать. Волосы у отца густые и каштановые, какими они были за 10 лет до смерти. Он улыбается, свободно и беззаботно. Дверь помнит эту улыбку, хотя с годами отец стал улыбаться все реже. Он протягивает ей замок. Она берет его.